Туристические фирмы заказывают место в инфлайте для рекламы путешествий в разные точки мира. Данные российских бортовых журналов. Компания Аэрофлот, журнал Аэрофлот, Аэрофлот English Весь мир. Издатель Presta S. Периодичность раз в месяц или раз в два месяца. Пассажиропоток 6,7 миллиона человек. Стоимость рекламной полосы в долларах 8800, 4100, 7700. Air Union, Air Magazine Union, издательский дом SPN. Раз в месяц, 3,5 миллиона человек аудитория, полетов 8800 долларов полоса. Пулково, стоимость такая же, издательство SPN, InFlight Review. Несколько компаний, высокий полет. Издательский дом SK Press, раз в два месяца и стоимость полосы 5900 долларов. Домодедово, 7500 долларов, журнал Домодедово. Swiss, 7600 долларов. Несколько компаний издают журнал Jet. Издательство Jet Media, раз в месяц, количество аудитории нет данных и стоимость полосы 6000 долларов. Ежегодно проводится конкурс бортовых журналов «Новые крылья», представляющий рекламодателю информацию обо всех инфлайтах, издающихся в России. «Инфлайт Ревью» получил в 2005 году на конкурсе звание лучшего бортового издания России. Некоторые издатели инфлайтов мечтают о слиянии бренда производства бортовых журналов. Однако издатели «Трансайра» входят в международную ассоциацию WAEA, World Airline Entertainment Association, и им этого достаточно. Однако именно многочисленные разногласия между бортовыми журналами получать статистику по своей аудитории мешают, которые можно привлечь рекламодателя, а значит и получить дополнительные доходы. Так, например, необходимо учитывать, что пассажиропоток меняется в зависимости от сезона. Пики приходятся на теплое время года и новогодние праздники. Следует отметить, что эта ниша журнальной периодики еще только развивается, поэтому полных данных об инфлайтах нет, и на сегодняшний день необходимо провести специальное комплексное исследование для всей группы бортовых журналов.